Достоевский. Жизнь и творчество. Светлой памяти моего друга Юры Скопцова. Предисловие. Достоевский прожил глубоко трагическую жизнь. Его одиночество было безгранично. Гениальные проблемы автора «Преступления и наказания» были недоступны современникам. Они видели в нем только проповедника гуманности, певца бедных людей, униженных и оскорбленных. Людям XIX века мир Достоевского представлялся фантастическим. Тургенев, Гончаров, Лев Толстой эпически изображали незыблемый строй русского космоса. Достоевский кричал, что этот космос непрочен, что под ним шевелится хаос. Среди всеобщего благополучия он один говорил о кризисе культуры и о надвигающихся на мир неслыханных катастрофах. Исступление и отчаяние автора «Записок из подполья» казались современникам чудачеством и болезнью. Достоевский был прозван больным, жестоким талантом и скоро забыт. Духовная связь между писателем и поколениями 80-х и 90-х годов порвалась. В начале XX века, перед Первой революцией, символисты открыли Достоевского. Исторические устои русской жизни заколебались, родились новые души с новым трагическим мироощущением. Автор «Бесов» стал их духовным учителем. Они были охвачены его пророческой тревогой. В книгах и статьях Бердяева, Мережковского, Булгакова, Волынского, Иванова, Розанова впервые раскрылась философская диалектика Достоевского, впервые была оценена произведенная им духовная революция. Творчество писателя приобрело третье измерение – метафизическую глубину. Заслуга символистов в преодолении чисто психологического подхода к создателю романов-трагедий. XX век увидел в Достоевском не только талантливого психопатолога, но и великого религиозного мыслителя. Второе открытие Достоевского произошло после революции 1917 года. В 1905 году катастрофа только предчувствовалась и давала о себе знать глухими подземными толчками. В 1917 году она разразилась. Самодовольным культурным благополучием XIX века было навсегда покончено. Россия, а с ней весь мир, вступали в грозную эру неведомых социальных и духовных потрясений. Предчувствия автора «Бесов» оправдались. Катастрофическое мировоззрение больного таланта становилось духовным климатом эпохи. В истории изучения Достоевского 1921 год, столетие со дня его рождения, важная дата. В России и за границей появляется ряд молодых исследователей – Долинин, Комарович, Гроссман, Чулков, Виноградов, Тынянов, Бем, которые кладут начало научному историко-литературному изучению творчества великого писателя. Публикуются архивы, издаются неизвестные или забытые произведения Достоевского, появляется полное собрание его писем, значительно обогащается мемуарная литература, выходят многочисленные монографии и сборники статей. Из новых публикаций наибольшую ценность представляет обнародование записных тетрадей Достоевского. Черновые наброски и заметки к большим романам полны захватывающего интереса. В них раскрывается лаборатория его творчества. На наших глазах рождаются, растут и развиваются его идеологические и художественные замыслы. Генезис романов трагедии и законы их построения доступны теперь для исследования. Поколение символистов открыло Достоевского философа. Поколение современных исследователей открывает Достоевского художника. Миф об эстетической бесформенности и стилистической небрежности автора Карамазовых разрушен окончательно. Изучение поэтики писателя, его композиции, техники и стиля вводит нас в эстетический мир великого романиста. Жизнь и творчество Достоевского неразделимы. Он жил в литературе. Она была его жизненным делом и трагической судьбой. Во всех своих произведениях он решал загадку своей личности, говорил только о том, что им лично было пережито. Достоевский всегда тяготел к форме исповеди. Творчество его раскрывается перед нами как одна огромная исповедь, как целостное откровение его универсального духа. Это духовное единство жизни и творчества мы пытались сохранить в нашей работе.